Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня среда, 23 января. В гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Ваня, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней передачи – воодушевляющие примеры русских на все времена и их значение сегодня. Часть первая. Сергей, прокомментируйте тему, пожалуйста. В одной из наших передач, которую проходила уже, мы говорили про то, что методы ведения войны, когда война велась профессионалами, военными кастами, оторванными от своих наций, ушли безвозвратно в глубочайшее историческое прошлое. Начиная с 15 века, единство фронта, технологии и тыла начало иметь исключительное значение. Значение внешнее, политическое, экономическое и социальное. Без прочного национального тыла никогда не будет сильного самоотверженного фронта. Моральное состояние нации непосредственно отражается на психике действующей армии. Тот, кто не понимает, что тыл снабжает армию не только техникой, боеприпасами, одеждой и снаряжением, но и дает действующей армии живое пополнение, живых, мыслящих и действующих бойцов, тот проигрывает. Впервые единство фронта, технологии и тыла было продемонстрировано русскими опричниками и русской армией в 1572 году, 2 августа, в операции у села Молоди. Потому что операция при Молоди – это первейший пример не тактического боя и не стратегической битвы, а именно то, что сейчас называют оперативной операцией. И подготовка и проведение этой операции полностью попадает под описание слов генерала-фельдмаршала Мольтке. Сначала надо все взвесить, а после оперативно решиться. Именно так рекомендовал спустя 300 лет по окончанию событий поступать немецкий полководец. А русский князь Михаил Воротынский это делал в 1572 году. Вот. Ну и, кстати, тут в качестве такого маленького отступления. Вот. Князю Воротынскому на момент проведения этой операции было уже 62 года. Для начала можно остановиться на том, что предшествовало этой операции, что происходило на русской земле за один год до тех событий, о которых мы сегодня говорим. С поддержкой Османской империи и в согласовании с новообразованной Речью Посполитой крымский хан Давлет Гирей в мае 1571 года 40-тысячной армией совершил опустошительный поход на русские земли. Обойдя с помощью перебежчиков, ну даже и не просто перебежчиков, а даже предателей, засечные линии на южных окраинах русского царства, которые на 1571 год, эта цепь укреплений называлась поясом Пресвятой Богородицы. Он дошел до Москвы и подпалил, полностью сжег ее пригороды. Построенный главным образом из дерева, большая часть города почти полностью сгорела, за исключением Каменного Кремля. Количество жертв и уведенных в плен определялось до сих пор историками весьма трудно. Но исчисляется десятками тысяч. После пожара Москвы Иоанн Васильевич предложил вернуть Астраханское ханство и уже был практически готов на переговоры о возврате Казани. Однако Давлет Гирей был уверен, что Русь уже не отправится от такого удара и сама сможет стать легкой добычей. По его мнению, по ней осталось только нанести последний удар. Весь год после похода на Москву он занимался составлением новой, собиранием даже, можно так сказать, новой, гораздо более крупной армии. Основной упор при формировании этого войска Давлет Гирей сделал не на качественной подготовке, не на качестве и не на ее оснащении, а на количестве людей. Точно так же до сих пор точное количество армии вторжения Давлет Гирея достоверно не выяснено. По разным источникам эта цифра колеблется от 120 до 150 тысяч. Активную поддержку Давлетгирею оказала Османская империя, предоставившая ему 7 тысяч янычар и еще несколько тысяч воинов. Из крымских татар и ногайцев было собрано всего 130 тысяч человек. Владея таким огромным войском, Давлетгирей двинулся на Москву. Крымский хан неоднократно заявлял, что он выдвигается в Москву на царство. Земли Московской Руси уже заранее были поделены между татарскими мурзами. 6 июля 1572 года Давлетгирей дошел до Оки, наткнулся на 20-тысячную армию под командованием князя Михаила Воротынского и, смеясь над глупостью русских, повернул вверх вдоль реки. Вот. Во многих описаниях тех событий историков цифра русской армии, она точно так же, она достоверно неизвестна. Она от 20 тысяч, это максимальное количество людей, и ниже. Вот. На самом деле можно предполагать смело о том, что количество людей едва-едва набиралось 20 тысяч. Вот. И подготовка русской армии, в отличие от подготовки армии Давлетгирея, строилась совершенно по другим принципам. То есть в основе лежало именно качество, технологии и разведка. Вот. Это все то, чем, собственно говоря, русские войска всегда побеждали врагов во все времена, начиная с 9-го года, собственно говоря, нашей эры. Опричник Дмитрий Хворостин, вот по пятам татар, крался до деревни Молоди во главе своего 5-тысячного отряда. Вот, мы еще раз напоминаем о том, что основные события под Москвой разворачиваются 6 июля. Вот, но при этом, при всем, и 6 июля, переправившись через Оку, очень удивительно, что 6 июля переправляются, а непосредственно команду на удар Хворостин получает только 30 июля 1572 года. Вот именно 30 июля он получает разрешение от воеводы Воротынского атаковать врага. Ринувшись вперед, собственно, 5000 его воинов втаптывают в дорожную пыль татарский арьергард. И, собственно говоря, у реки Пахры вот Хворостин со своими воинами настигает основные силы татар. Слегка удивившись подобной наглости, татары развернулись и бросились на небольшой отряд всеми своими силами. Опричники Хворостина начали проведение заранее продуманного оперативно-тактического маневра, который называется по сей день «показной отход с видимостью бегства». Увлеченные враги устремились за ними, преследуя опричников до самой деревни Молоди. И тут, собственно говоря, захватчиков поджидал вот неожиданный, заранее продуманный и подготовленный сюрприз под названием «обманутая» в кавычках на реке Оке русская армия, которая уже стояла готовая и приведенная к бою. И не просто стояла, а стояла за Гуляй-городом, передвижным укреплением из толстых деревянных щитов. И меж щелями этих щитов были бойницы, в которых располагались артиллерийские орудия. И, собственно говоря, когда только вышли первые подразделения татар, вышли на Гуляй-город, то дружный залп вот смахнул и смел эти подразделения, как смахиваются со стола ненужные крошки. Дальше прочесть о ходе операции при Молоде может совершить каждый самостоятельно. Мы не раз останавливались в наших передачах на этой операции, но есть одно, даже не одно, а несколько маленьких таких вещей, на которые внимательный человек может обратить внимание, и на которые не обращают и не останавливаются россиянские историки. Внешне совершенно неприметная вещь в описании хода битвы, а конкретно Гуляй-города. А если быть еще точным, то нам ничего не сообщают об описании тех пушек, которые принимали участие в той операции. Хотя на самом деле кажется, что тут ничего сложного нет. Можно себе представить, что тут сложного. Но на самом деле сложность определенная есть. Потому что то, что творилось на самом деле по пушкам в операции под Молодями, мы не можем себе представить. Подтверждают эти наши слова музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Питере. Что такого интересного можно там наблюдать? В самом первом зале древней артиллерии можно наблюдать артиллерийское орудие, заряжаемое из казны, имеющее ручное вертикального перемещения клиновой затвор, прицельное приспособление в виде целика и мушки, выведенные на левую сторону для удобства прицеливания, а также винтовой подъемный механизм. Орудие размещено на деревянном лафете. При сравнении его с современными артиллерийскими орудиями, это орудие мало чем отличается от современного. Описание мало что кому говорит, которое вот мы сейчас произвели. Но только дело все в том, что в 15 и в 16 веках никто вообще в мире не помышлял о казнозарядных орудиях артиллерийских. Вот это описание и вообще внешний вид и, собственно, это орудие артиллерийское, которое стоит в Питере, в музее артиллерии, его точно так же можно, например, сравнить. Вот приблизительно подобные сравнения были, если бы мы зашли, например, в музей автомобильной техники и в экспозиции 15 века увидели BMW 750. Вот, и прочли такую надпись о том, что это машина выпуска 15 века. Вот это приблизительно то же самое. Однако казнозарядное орудие 15 века – это не фантазия, а принципиально замалчиваемый факт официальными историческими деятелями. Факт эпохи развития Иоанна Васильевича Грозного. В 1982 году в СССР торжественно отмечали 600-летие отечественной артиллерии. Изучалось тогда очень много и документов, и раритетов. Было приказано произвести исследование каналов стволов так называемых парадных пищалей Иоанна Грозного, как их называли, да и называют по настоящее время. И исследователи несколько приуныли. Почему или от чего они приуныли? Очень просто. Потому что результаты их работы выявили очень удивительный факт. Данные артиллерийские орудия вели очень интенсивную стрельбу. Непосредственно то орудие, которое выставлено на деревянном лафете в музее, кроме того, имеет нарезной ствол 8 нарезов прогрессивной крутизны. И боевая грань нарезов имеет омеднение. Сам канал ствола конический. Подобные орудия с коническими каналами стволов в СССР не производились вообще. Ввиду технологичной сложности в производстве. Что подтверждает тот факт, что данное орудие не вело стрельбу ядрами. До 1982 года, в 1936 году тоже исследователи из артиллерийского управления РККА сообщали о том, что нарезы в канале ствола для стрельбы ядрами не нужны. Потому что в этом случае нарезы выступают не в качестве придания снаряду устойчивости на траектории, а как раз наоборот, будут выступать торозом в стволе. И могут вообще заклинить ядро при выстреле. Кроме того, принято считать, что до Петра I русская артиллерия была не стандартизирована. Однако известно, что калибры артиллерийских стволов в 15 веке имели четкую метрическую систему. А при Петре I из метрической системы перешли в весовую. Что это означает? Нам, например, понятен калибр, который указывается или в миллиметрах, или в сантиметрах. Так и говорится, 27-миллиметровая пушка, 45-миллиметровая противотанковая пушка, 15-сантиметровая гаубица. Нет никаких проблем. Но попробуйте сходу определить калибр артиллерийского орудия, например, 3-фунтовой пушки. Оно и понятно, что за калибр орудия принят вес 3-фунтового ядра. Но каков его диаметр? И тут вычисления нас приведут к кубическому корню. Ну и, кроме всего прочего, С течением времени измерение калибров артиллерийских орудий все равно вернули в метрическую систему. Но и это еще не все. 27-миллиметровая пушка, выставленная в зале артиллерийского музея, не является единственной. Всего в фондах музея таковых орудий около 20 штук, калибром от 27 до 122 миллиметров. С разными длинами стволов, с разными лафетами и разными типами затворов. Есть орудия с поршневым затвором, мало чем отличающиеся от современного. Клиновые затворы есть не только вертикального перемещения, но и горизонтального. Точно так же и разные прицельные приспособления, от примитивных в виде неподвижного целика и мушки до прицелов, на которых целик не только перемещается по высоте, но и у целика имеются два пузырька уровня, продольного и поперечного качения. А подобные вещи устанавливаются только для одного. Не только для стрельбы на определенную дистанцию, но и для меткой стрельбы на эту дистанцию. Удивление вызывают не только сами стволы, но и лафеты и орудий. По своей сути эти лафеты мало чем отличаются от современных. Кроме всего прочего, части орудий имеют не только подъемные винтовые механизмы, которые сами по себе, винтовой подъемный механизм совершенно не устарел. Винтовой подъемный механизм используется в том случае, когда требуется определенная точность, потому что изготовить винт, который бы вращался не точно, невозможно. Точно так же на части орудий присутствует и не только механизм вертикального перемещения ствола, но и горизонтального. Так и говорил маршал артиллерии СССР Передельский в 1982 году. Нет никакого понимания, связанного с этими орудиями. Получается, что в 15 веке русская артиллерия сделала гигантский шаг вперед по сравнению с остальным миром. А в течение остальных 300 лет просто-напросто не соответствовала уровню того же 15 века. В результате чего уровень стволов артиллерийских орудий периода царствования Иоанна Васильевича в дальнейшем был достигнут только в конце 19 века. Вот именно поэтому и действовал Гуляй-город успешно. Потому как орудия нарезные и казнозарядные. Как следствие, это тактические преимущества, поскольку слово «тактика» — это древнерусское слово, означающее осмысленное движение, то становятся понятны эти преимущества. Прежде всего, это расчет орудия, которое не выходит из-за укрытия для заряжания и производства выстрела. Следующее – это отсутствие, собственно говоря, даже в ночи, прежде всего, демаскирующего света, который был связан со стрельбой орудий тех лет. Потому что на орудиях, которые выставлены в артиллерийском музее, в экспозиции 15 и 16 веков, стоят орудия, у которых имеется механический ударно-спусковой механизм, а не огневой фитиль. Следующее преимущество – это большая дальность стрельбы в сравнении тех артиллерийских стволов, которые на тот момент были у крымских татар. Потому и получалось, что подходившие по дороге конные тысячи одна за другой попадали в жесточайшую мясорубку. Но русское войско не просто отбивалось, оно билось. Опричники то отходили из защиты Гуляй-города, то под прикрытием плотного огня обратно возвращались. То выходили на все новые и новые атаки. Османы торопились уничтожить неведомо откуда взявшуюся крепость. Кидались на штурм волна за волной, обильно заливая русскую землю своей кровью. Ну и все, и закончилось это, собственно говоря, 2 августа. С наступлением сумерек воевода Воротынский взял с собой часть воинов. Палачи не обошел вражеский лагерь и затаился там. А ранним утром, когда после дружного залпа по атакующим османам навстречу ему струмились опричники во главе с Хворостяным и завязали жесточайшую сечу, воевода Воротынский неожиданно ударил туркам в спину. И то, что начиналось, как, собственно говоря, пишут наши историки, ну, так называемые россиянские историки, битва, да и кроме всего прочего, по мнению крымских татар, мгновенно превратилось в избиение. До Крыма из первоначального состава 130 тысяч человек из татарского войска добралось едва около 5 тысяч человек. Начав с одного неизвестного момента, который нам современные россиянские историки не рассказывают в ходе битвы и операции у Молоди, возникает еще один очень весьма удивительный вопрос. Это вопрос успешности действий опричников русского войска под руководством Воротынского и Хворостина. Внимательный человек точно так же при изучении этих материалов и хода этой операции обратит внимание на еще один ряд моментов, который называется «Знание того, что и как делают враги, и поддержание постоянного взаимодействия между участвующими командирами». Большая часть действий опричников внешне даже и сейчас вызывает удивление. Вот, например, самое начало операции. 6 июля 1572 года Давлет-Гирей дошел до Оки, натыкается на 20-тысячную армию под командованием Воротынского и, смеясь над глупостью русских, поворачивает вверх вдоль течения реки. Возле Сенькина-Брода татары без труда разгоняют отряд из 200 бояр и, переправившись через Оку, двинулись к Москве по Серпуховской дороге. Получается, что 6 июля татары переправились через Оку. И только 30 июля опричнику Хворостину воевода Воротынский дает команду атаковать татарский арьергард. Получается, что воевода Воротынский именно все действия татар с математической точностью взвешивал и увязывал с возможными собственными действиями. Но именно и поэтому операция при Молодях и непонятна, если ее рассматривать только со стороны логики ума. Применяя для этого описания действующие приемы и способы Запада, ничего не получится. Потому что не будет понимания, как, благодаря чему произошла победа русских войск в той операции. А ведь секрета в этом никакого нет. Потому что действия опричников нелогичны и непонятны только для тех, кто будет рассматривать эту операцию как просто военное событие мировой истории. Но на самом деле русская армия действовала по Божьей воле. И потому поспешали, не торопясь. Подобное действие понятно только русскому человеку. Попробуйте это слово, это выражение перевести на любой другой язык и произнести его. И вас просто не поймут. И потому что будет получаться словесное противоречие. Поспешать, не торопясь, могут в действиях только русские. До сих пор в ходу выражение. Русские медленно запрягают. Да, это действительно так. Только заключительная часть этого выражения, но быстро ездят. Вот именно последняя часть понятна. А что перед этим происходит, не совсем понятно. Что же происходит далее в операции? Получив разрешение от воевода Воротынского атаковать врага, Хворостин, ринувшись вперед, втоптал в дорожную пыль, как мы понимаем, татарский арьергард. И, собственно говоря, продолжает свою атаку и сталкивается с основными силами. Именно это действие заставляет татар развернуться и броситься на небольшой отряд всей своей массой, всеми своими силами. Разведка потому что работала, на основании которой происходит принятие решения. Колонна татар растянулась по дорогам. В арьергарде всегда идут менее обученные и подготовленные подразделения. Тем более преследующие захватнические цели. Тем более татары откровенно не ожидают активных действий от русской армии. Для них ее уже нет. Как уже говорилось, Хворостин в дальнейшем начинает, не просто говоря современным языком, оперативно-тактический маневр. Говоря простым и понятным языком, это замануха. Простая заманиловка противника в определенную неудачную для него состояние. Задача Хворостина максимально подойти к основным силам татар со стороны их тыла. Оттуда, откуда эти действия, в понимании татар, не могут прийти вообще. Но они приходят. Хворостин с опричниками проходит катком через татарский арьергард, доходит до основных сил и наносит им удар. Татары разворачиваются. Потому что им на этот удар нужно ответить. Ничего себе, что это за дерзость такая? Но именно это и является целью действий Хворостина. Заставить противника нервничать, заставить противника изменить свои действия в совершенно в другом русле, в совершенно в другом направлении. И задача выполнена. Понимая, что эта цель достигнута, что их заметили, опричники во главе с Хворостиным разворачиваются и начинают изображать паническое бегство. Это не просто обман, и это не просто хитрость, это мудрость. Мудрость воеводы Воротынского, который спрашивал, ему ответили, каким путем идти. Между тем опричники отходили иной дорогой, а не той, на которой остался разбитый татарский арьергард. Почему так получилось? Потому что к 1572 году опричники прекрасно понимали психологию татар. Психология это называется вспыльчивость и азартность. А в азарте человек теряет наблюдательность. Азарт затмевает ясное видение. И поэтому он губителен. Что и произошло. Увлеченные в азарте татары устремились за ними, преследуя опричников до самой деревни Молоди. И вот уже именно тут их и поджидает заранее продуманный и подготовленный гуляй-город, которое выставила обманутая, в кавычках, на реке русская армия, которая уже стоит здесь и уже ждет, собственно говоря, этого всего величайшего подхода. И даже в этой ситуации у татар не происходит, не проходит азарт. Они сходу сразу бросаются на штурм русских укреплений. Вот, собственно, манера ведения войны двумя армиями. Русская армия действует осознанно, даже более того, увязывая свои действия с Божьей волей. И в противоположность этому действия многочисленной армии крымских татар. Можно только напомнить, что действие, вот точнее многочисленность татар в операции под Молодями было в 5 раз больше, чем было силу русской армии. Полагаясь на более численное превосходство, татары действуют людскими волнами. Они даже не пытаются выяснить, как и с помощью чего русские опричники достигают успеха. Этого нет. И есть только одно, непрерывный штурм. И даже в этой ситуации русские опричники действуют более чем осмысленно. Они постоянно наносят удары по татарам. В течение суток идет сражение, в результате которого татары еще больше увязают под гуляй-городом. И уже получается не просто азарт, а уже откровенное отсутствие всякого разума. В результате чего воевода Воротынский, которому, напоминаем, в 1572 году уже было 62 года, лично возглавляет засадный полк, обходит ночью лагерь татар и занимает выгодную позицию в лощине. И в очередной раз мы наблюдаем поддержание взаимодействия и организованность в русской армии. Решающий день сражения. У татар уже выставлена определенная цель, которую они уже собираются достигать. С утра, как и уже было до этого сутки, до этого, они продолжают атаковать русский лагерь. Откатываются, после чего получают очередную контратаку русских опричников. Увязают в ней и уже получают полный разгром от заранее организованных действий. Можно вот только вот еще раз повторить, что речь идет не просто о поддержании взаимодействия. Мы говорим о 15 веке, когда не было еще технических средств связи. Но факт остается фактом о том, что русская армия в 1572 году, да и после нее, после 1572 года, могла поддерживать теснейшее взаимодействие. Теперь вот можно немножечко остановиться на опричных воеводах Воротынском и Хворостине. Про князя Воротынского официальная россиянская историография откровенно врет, заявляя, что через год после молодей царь арестовал Воротынского, подверг его жесточайшим пыткам и лично подкладывал раскаленные угли к бокам несчастного. Однако на самом деле карамзинские мифы легко рушатся, потому что имя князя Воротынского не упоминается в синодике опальных. Опричный воин и воевода Хворостин своими делами доказал преданность царю и государству, потому что с 30 лет, с 1563 года он на воинском поприще. И только благодаря своим качествам его выбрали воеводой. В 1572 году Хворостину 39 лет. После молодей у Хворостина не закончилось служение, а продолжилось. В 1577 году в качестве второго воеводы передового полка князя Голицына участвовал в осаде шведского города Ревель. В 1578 году Хворостин назначен вторым воеводой большого полка в Ливонском походе. В 1579 году Хворостин нанес поражение литовско-ливонским войскам около Ржева. В 1581 году в решающем наступлении против России перешли шведы. И опять здесь отличились два человека. Это русская армия. В 1582 году передовой полк русской рати под командованием Хворостина и думного дворянина Безнина у села Лялицы в Водской Пятине атаковало начавшееся новое наступление шведского войска. Потерпев поражение, противник вынужден был поспешно отойти в Нарву. В 1590 году Хворостин во главе русского войска разбил 4000-ное шведское войско под началом генерала Густава Бернера близ Нарвы. В тяжелом бою шведы отошли к городу Везенберг. А перед своей смертью в 1591 году Хворостин принял монашеский постриг. А вот краткая характеристика самого царя Яна Васильевича Грозного. Будучи опричным игуменом, царь исполнял ряд монашеских обязанностей. Как в полночь все вставали на полуношницу. В 4 утра к заутренней. В 8 начиналась обедня. Царь показывал пример благочестия, сам звонил к заутренней, пел на клиросе, усердно молился, а во время общей трапезы читал вслух Священное Писание. В целом богослужение занимало около 9 часов в день. Вот в результате всего того, что вот мы до этого произносили, можно сделать такие краткие выводы, как характеризуется русская армия конца 15 века. Русское войско организовано, в русском войске постоянно и непрерывно поддерживается взаимодействие, в русском войске используются технические достижения русских людей тех лет. А вот для сравнения то, что происходило в боеготовой армии в 1975 году. Атаку на мятежный сторожевой замаскировали под контрольное учение. Вот как описал мятеж на сторожевом генерал-майор запаса Александр Цымбалов в газете «Независимое военное обозрение» от 20 августа 2004 года. Около 3 часов ночи 9 ноября 1975 года 668-й бомбардировочный авиационный полк, базирующийся на аэродроме Тукумус, в 20 километров от Юрмалы, был поднят по боевой тревоге. Это был один из самых подготовленных полков фронтовой бомбардировочной авиации ВВС СССР. Это не просто какая-то ссылка, это сам Цымбалов в этой газете об этом, не стесняясь, говорит, что 668-й бомбардировочный авиационный полк был одним из самых боеготовых полков в авиации СССР ВВС. Имея на вооружении устаревшие к тому времени фронтовые бомбардировщики Ил-28, он был подготовлен к нанесению авиационных ударов всем составом полка ночью в сложных метеорологических условиях. при установленном, естественно, минимуме погоды. Полк предназначался для усиления в угрожаемый период советской авиационной группировки группы советских войск Германии и нанесения ударов по аэродромам базирования тактической авиации НАТО. Боевая подготовка проводилась по-настоящему, поэтому и очередная проверка боевой готовности, а именно так был воспринят сигнал боевой тревоги лично по составам полка, даже в такое неурочное время удивления не вызвало. Доложив на командный пункт полка, точнее дивизии, о полученном сигнале, состав полка узнает о том, что штаб дивизии проверку боевой готовности полка не планировал и ее не проводит, а командир дивизии отдыхает дома. Ну, естественно, здесь начинается несколько небольшая неувязочка в том, что кто там чего делает, кто чего там выполняет по тревоге. Определенные команды, минуя командира дивизии, переходят на полк. И в результате командир полка сам начинает командовать. Отлаженный механизм приведения авиационного полка в боевую готовность раскручивается без малейших сбоев. Со стоянок подразделений в установленное время шли доклады о прибытии личного состава, подготовке к вылету самолетов, подвеске первого боекомплекта авиационных бомб, который хранился на стоянках в земляных обвалениях. Как всегда при проверках боеготовности поступила шифровка из штаба воздушной армии с легендой, описывающей оперативно-тактическую обстановку и задачу полка. Согласно этой легенде, в территориальные воды Советского Союза вторгся боевой корабль иностранного государства. Давалась краткая характеристика корабля. Эсминец с управляемым ракетным оружием, имеет две зенитные ракетные установки типа ОСА и географические координаты точки его нахождения в Рижском заливе. Задача авиационному полку формулировалась предельно кратко – быть в готовности к нанесению по кораблю авиационного удара с целью его уничтожения. Командир полка, как и требует боевой устав, начал принимать решение на удар по кораблю. Заместители и начальники служб готовить предложение по решению, штаб выполнять необходимые расчеты, оформлять это решение и организовывать его выполнение. В общем, все происходило так, как учили в военно-воздушной академии имени Гагарина, который незадолго до этих событий закончил практически весь руководящий состав полка. Естественно, был поднят вопрос о том, что для действий по кораблю высокопрочной цели необходимы толстостенные фугасные авиационные бомбы, желательно калибра 500 килограмм, коих непосредственно в полку не было, а имелись только штурмовые, точнее осколочно-фугасные авиационные штурмовые бомбы калибром 250 килограмм. Метеорологические условия осенней Балтики мало подходили для ведения воздушной визуальной разведки, потому что первый самолет, который пошел искать, собственно говоря, мятежный сторожевой, вот он почему-то по каким-то непонятным причинам не имел радиолокационного прицела. Экипаж наблюдал визуально. В результате всего этого экипаж самолета-разведчика основную задачу не выполнил. Корабль не обнаружил бомбардировщиков с задачей предупредительного бомбометания по курсу корабля, идущих за ним на 5-6-минутных интервалах, на него не навел. Первыми бомбами едва не потопили советский сухогруз. Экипаж бомбардировщика, осуществлявший поиск в заданном расчетном районе нахождение сторожевого, практически сразу обнаружил крупную надводную цель в границах района поиска. Вышел на нее на заводной высоте в 500 метров, опознал ее визуально в дымке, как боевой корабль, размерности эсминца, и произвел бомбометание с упреждением по курсу корабля, стремясь положить серию бомб поближе к кораблю. Если бы бомбометание производилось на полигоне, то оно было бы оценено на оценку «отлично». Точки падения бомб не вышли за отметку круга радиусом 80 метров. Но серия бомб легла не спереди по курсу корабля, а с недолетом по линии точно через его корпус. Штурмовые бомбы при соприкосновении штангами, длина которых составляет 5 метров, а в воду взорвались практически над ее поверхностью. И сноп осколков срикошетировал в борт корабля, который оказался советским сухогрузом, вышедшим за несколько часов до этого из советского порта. Ошибка выяснилась довольно быстро, потому что сухогруз в радиотелеграфном и радиотелефонных режимах начал подавать сигнал бедствия, сопровождая его открытым текстом. Бандитское нападение в территориальных водах Советского Союза. Корабли Балтийского флота и пограничных войск КГБ эти сигналы приняли, доложили по команде. Сигнал бедствия это судно подавало более часа. До тех пор, пока к нему не подошел один из военных кораблей. Было выяснено, что убитых и раненых на борту нет. А вот ремонт повреждений судна обошелся Министерству обороны в автоцистерну спирта ректификата и 5-тонный грузовик масляной краски. Приказ на поражение экипаж начальника огневой и тактической подготовки полка, осуществляющий поиск корабля со стороны острова Готланд, вот, получил со штаба армии. Но помня о неудаче своего товарища, этот экипаж снизился, вот самолета-разведчика, снизился до высоты 200 метров и осматривал море точно так же визуально. Погода в это время несколько улучшилась, дымка чуть рассеялась и видимость стала 5-6 километров. В абсолютном большинстве в районе поиска были суда рыбаков, вышедших после праздника в море на лов рыбы. Время шло, а сторожевой обнаружить не удавалось. В это время в обстановке что-то кардинально изменилось. Скорее всего, корабль под управлением Саблина подошел к границе территориальных вод Советского Союза, о чем корабли преследования доложили командованию. Почему эти корабли и штаб Балтийского флота не осуществляли целеуказания для самолетов ВФС в ходе первых вылетов до настоящего времени, даже не установлено, и никто и не пытался, собственно говоря, эту загадку устранить. Скорее всего, до этого времени 668-й бомбардировочный авиационный полк не рассматривался в качестве основной силы, способной остановить мятежный корабль. А когда корабль подошел к нейтральным водам и было принято окончательное решение на его уничтожение любыми боеготовыми силами, полк и оказался в центре происходящих событий. Вот здесь вот можно в качестве такого небольшого отступления сделать. В 1975 году в 668-м авиационном полку, о котором сейчас идет речь, служил небезызвестный Дудаев. И достоверно известно, что когда в полку было объявлено и стало известно, собственно говоря, для чего поднимается, вот этот господин, зверек, по сути, этот зверек заявил о том, что он готов растереть этот корабль в пыль. И с 1975 года у этого зверька, и, собственно говоря, и начинается рост его карьеры. Продолжая дальше, здесь вот начинается то, что исполняющий обязанности командующий воздушной армией внезапно приказывает поднять весь полк в максимально короткое время для нанесения удара по кораблю. При этом вот повторяем о том, что местонахождение корабля по-прежнему было неизвестно. Руководитель полетов на командно-диспетчерском пункте КДП, первым поняв всю несуразность и опасность сложившегося положения, запретил взлетать без его разрешения кому бы то ни было, чем навлек на себя бурю отрицательных эмоций со стороны командира полка. Старый и опытный подполковник, который проявлял твердость, командовал так, что взлет полка на выполнение боевой задачи приобрел управляемый характер. Но заранее разработанный боевой порядок полка построить в воздухе уже было невозможно. И самолеты пошли в район удара вперемешку на двух эшелонах с минутным интервалом на каждом. Фактически это уже был не боевой порядок, а стая, неуправляемая командирами эскадрильи в воздухе. и идеальная мишень для двух корабельных комплексов зенитно-управляемых ракет с 40-секундным циклом стрельбы. С высокой степенью вероятности можно было говорить о том, что если бы корабль реально отражал этот авиационный удар, а корабль, о котором идет речь, является сторожевой, то все 18 самолетов этого боевого порядка, в кавычках, были бы сбиты. В это время самолет, осуществляющий поиск корабля со стороны острова Готланд, наконец обнаружил группу кораблей, два из которых на экране радиолокационного прицела выглядели крупнее, а остальные выстроились наподобие фронта. Получив разрешение на атаку, экипаж выполнил маневр и атаковал корабль с высоты 200 метров спереди сбоку под углом 20-25 градусов. Только с третьего удара, собственно говоря, бомбометание достигло цели. Первая бомба этой серии попала прямо в середину палубы на юте корабля, разрушила при взрыве палубное покрытие и заклинила руль корабля в том положении, в котором он находился. Другие бомбы легли с перелетом под большим углом от оси корабля и повредили руль и винты. В это же время на цель выходят самолеты полка остальные. И первый экипаж колонны полка выскочил на один из кораблей преследования и сходу атаковал его, приняв за мятежный корабль. Все это дело, опять вот это все это описывает генерал, а в боеготовом полку авиационном. Кстати, на самолетах под названием Ил-28 установлены технические средства связи, их никто там никогда не говорил о том, что они были нерабочие или неисправные. Атакуемый корабль от падающих бомб уклонился, но ответил огнем из всех своих зенитных автоматических орудий. Стрелял этот корабль много, но мимо. И это объяснимо, пограничники вряд ли когда-нибудь в жизни стреляли по живому, мастерски маневрирующему самолету. И между прочим, этот корабль атаковал только один. Только первый бомбардировщик из 18 в колонии полка. А кого будут атаковать остальные? В решимости летчиков к этому моменту времени уже никто не сомневался. Ни мятежники, ни преследователи. Видимо, военно-морское командование вовремя задало себе этот вопрос. И нашло на него совершенно разумный ответ. Поняв, что пора прекращать эту вакханалию ударов, по сути, ими же организованную. В эфир открытым текстом в радиотелефонном режиме на УКВ-каналах управление авиацией многократно понеслось. Контрольным учением сил флота, авиации, отбой. Этот пример является полнейшей противоположностью того, что делалось русской армией в 1572 году. Тогда русская армия, не в пример советской, была и организована, и взаимодействовала, и, между прочим, еще и разведкой, и могла пользоваться, и делала из нее, из выводов разведки, определенные выводы. В качестве итога нашей передачи. Современная стратегия не может основываться исключительно на учете количества дивизий, бригад, полков и мобилизационного военного потенциала. Современный оперативный расчет должен знать, что его военный потенциал находится в прямой зависимости от моральных, политических и социальных сил нации, а также от естественных богатств страны, от ее промышленности, технологий и военного изобретения. Отрыв чисто военного потенциала от всех вышеуказанных факторов лишает любой расчет всякого практического военного значения. Что, собственно, постоянно на протяжении всей своей истории химеры, начиная с 1917 года, нам и демонстрируется. Потому одна из задач русских людей – это начать действовать так, как действовали наши предки в 1572 году. И организованно, и во взаимодействии, и при этом зная, как и где будет действовать противник. Вот, собственно говоря, и вся наша тема сегодняшней передачи. Спасибо, Сергей, за передачу. Сегодня вопросов нету. Будем прощаться. До свидания, с Богом. До свидания. Честь имею, с Богом.